прежних поставщиков. Очевидно, заниженные цены также могут привлечь внимание при проверках, так как они связаны, как правило, с проведением рекламных акций. В общем-то, рекламные акции не запрещены, конечно, законом, но в этом случае очень важно правильно документировать план проведения рекламных акций, план определения цены в соответствии с продвижением того или иного товара, работ, услуг на рынок, который, естественно, больше привлекает клиента по более низкой цене, нежели по обычной рыночной цене. Следующим вариантом ценовой политики предприятия могут быть льготные цены. Они могут быть предусмотрены для отдельных партнеров, и никаких вопросов со стороны налоговых органов не привлекают только те льготные цены, которые предусмотрены, например, для бюджетных организаций или для организации инвалидов, для социально незащищенных слоев населения. Если цены на реализуемое имущество ниже балансовых, то, в принципе, здесь важно только факт, статус, вернее, партнера, по которому вы реализуете то или иное имущество или работу и услуги. Например, вы можете реализовать имущество церковным организациям или организациям инвалидов по цене намного ниже ваших балансовых. И это, в принципе, приемлемо и не вызывает никаких нареканий. Ну и если отпускные цены не покрывают ваши расходы, то это, несомненно, привлечет внимание и последует тщательная документальная налоговая проверка, особенно если отпускные цены систематически не покрывают расходы в течение нескольких налоговых периодов. Следующим элементом системы налогообложения, который мы должны с вами рассмотреть, это реальность осуществляемой деятельности. Особое внимание этому понятию, этому элементу было уделено в 2006 году при вынесении постановления Высшего арбитражного суда за номером 53 от 12 октября 2006 года. Дело в том, что при определении обоснованности получаемой предприятием налоговой выгоды большое значение имеет именно расплывчатое, в общем-то, понятие о реальности деятельности. Например, если реальная потребность покупателя в товарах, работах, услугах отсутствует, то, конечно, могут быть поставлены под сомнение затраты на их покупку. Например, предприятие, которое реализует товары через интернет, совершенно не обязательно должно проводить и может проводить очень дорогой ремонт офиса, так как в этот офис, в общем-то, не ходят клиенты, и смысла в дороговизне и в приобретении дорогих офисных принадлежностей, например, аквариумов, совершенно отсутствует. С другой стороны, может быть, отсутствие также и реальная возможность осуществлять какую-либо производственную деятельность, и тогда сделка с таким партнером тоже может быть поставлена под сомнение. Например, ваше предприятие заключило сделку с малым предприятием по производству каких-либо изделий. При встречной проверке, которую может проводить налоговая инспекция на основании части 1 налогового кодекса, если на этом предприятии окажется, что отсутствуют соответствующие производственные площади, например, арендуется только офис, а по документам это предприятие производит какие-либо товары, тогда эта сделка будет поставлена под сомнение, и ваши расходы, связанные с приобретением на этом предприятии товаров, также не будет принято при исчислении налогов. Другими словами, если вы приобретаете лампочки на инвалидном предприятии, то это реальная деятельность. Если вы приобретаете в общественной организации инвалидов лес, то это совершенно нереальная деятельность. И поскольку сомнения очевидны, эта сделка может быть признана фиктивной. Ну, естественно, искажение реальных данных в документах, естественно, может повлечь, соответственно, налоговые санкции, например, в случае, если при налоговой проверке внешне видно, что ваши сотрудники имеют достаточно высокие доходы, а вы отражаете в первичных документах относительно низкие доходы, то, соответственно, возникнет вопрос о занижении выручки, о возможности занижения выручки, и пойдет более тщательная проверка, в том числе и встречная, с вашими контрагентами и партнерами. Следующий элемент и последний элемент системы налогообложения – это учетная политика. Как мы уже ранее говорили, главным элементом, главными моментами при рассмотрении учетной политики, при утверждении этого приказа, который должен быть принят до начала налогового периода, то есть, например, на 2008 год, мы должны были разработать учетную политику и утвердить приказом руководителя в декабре 2007 года. При этом надо иметь в виду, что учетная политика разрабатывается для целей бухгалтерского учета, и если вы находитесь на общей системе налогообложения, разрабатывается учетная политика и для целей налогового учета, так как для целей расчета налога на прибыль учетные данные по первичным документам, отражаемым в бухгалтерском учете, должны быть несколько скорректированы для составления налоговой декларации по налогу на прибыль и расчета налоговой базы по этому налогу. Ну, во-первых, очень важен метод признания доходов и расходов в учетной политике. Мы обязательно должны установить, определиться с этим методом, с выбором этого метода. Если ваш доход не превышает 1 миллиона рублей в среднем за последние 4 квартала, то, конечно, метод, выбор метода очень важен. Если же ваш средний доход за последние 4 квартала все-таки превышает миллионный рубеж, то утверждать этот метод не обязательно, так как метод по начислению, по отгрузке применяется по умолчанию, так как нет возможности применять кассовый метод. Начисление резервов является очень важным элементом снижения налоговых платежей в течение налогового периода. Небольшой пример, для чего нужны резервы и когда они начисляются. Во-первых, резервы, следует отметить, начисляются только при методе начисления, когда наши доходы признаются по мере отгрузки товаров, работ и услуг, а не по мере поступления денег. И вот чтобы немножечко оптимизировать налоговую базу, так как неплатежи в стране достаточно еще распространены, или вы предпринимаете, заключаете договора с рассрочкой платежа, то при отсутствии поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия, из оборотных средств налоги платить не всем, наверное, удастся и не совсем правильно. Поэтому в налоговом кодексе предусмотрены и начисление виртуальных расходов, например, в виде резервов. Если вы, к примеру, планируете проведение ремонта зданий, сооружений или транспорта в конце года, то законодатель разрешает сумму расходов, планируемых на проведение этого ремонта, учитывать в расходной базе по налогу на прибыль уже в начале налогового периода. Например, ремонт планируется в размере 5 миллионов в сентябре-октябре 2008 года. Распределив равномерно эту сумму на 4 квартала, то есть на отчетные периоды по налогу на прибыль, первую сумму в виде резерва на осуществление ремонта вы имеете право учесть уже в первом квартале, в первой отчетности за этот год. Далее следует отметить, что резервы, предусмотренные на выплату предстоящих отпусков, на резерв на выплату 13-й зарплаты, на выплату вознаграждений по работе итогом за год, существует резерв на гарантийный ремонт. Ну вот, пожалуй, все резервы, которые в настоящее время предусмотрены в 25 главе Налогового кодекса. Таким образом, с помощью резервов уравнивается положение доходов и расходов, начисляемых в некоторой степени виртуальным способом при методе начисления. Не последнее место и обязательное положение присутствует по выбору методов списания материалов, основных средств и товаров. Так, материалы могут быть списаны в соответствии с принятой учетной политикой и в соответствии с законодательством одним из четырех методов: по методу средней себестоимости, по единице запасов, по методу ФИФО или ЛИФО. Детально описание выгоды и необходимости применения того или иного способа по группе материалов или основных средств или товаров вы можете уточнить у своих бухгалтеров, учетных работников, которые хорошо должны владеть способами расчета в соответствии с законодательством. Хорошим инструментом для налогового планирования по налогу на прибыль является формирование прямых и косвенных расходов. Дело в том, что в соответствии с налоговым законодательством состав прямых, то есть расходов, которые непосредственно относятся к производству того или иного вида продукции или работы или услуг, может быть совершенно различен в зависимости от вида деятельности, от вида продукции, и также может быть отличаться от метода состава прямых расходов, принимаемых в целях бухгалтерского учета. И в зависимости от того, какой мы состав, какой перечень прямых и косвенных расходов предусмотрим в учетной политике для цели налогообложения, такова будет и наша налоговая база в текущем налоговом периоде. Из всех видов резервов, которые предприятие может начислить при применении метода начисления, пожалуй, главное место занимает резерв по сомнительным долгам. Сомнительными долгами в целях налогового учета по налогу на прибыль принимается задолженность, которая не была оплачена в течение сроков, установленных, соответственно, договором между поставщиком и покупателем. Резерв может начисляться как в целях бухгалтерского учета, так и в целях налогового учета. Но особое значение, конечно, он принимает при применении метода начисления, когда вы уже должны отразить в составе своих доходов выручку от реализации отгруженных вами товаров, работ и услуг. Деньги не поступают, вы должны заплатить налог на прибыль, а оборотных средств нет. Для этого законодатель и предусмотрел возможность начисления резерва по сомнительным долгам, которые могут использовать все предприятия, находящиеся на режиме обычной системы налогообложения и применяющей метод начисления. Так, резерв по сомнительным долгам в размере 100% от дебиторской задолженности, подвергающейся сомнению налогоплательщикам, могут начислить предприятия по истечении 90 дней со дня срока уплаты по договору. Кроме этого, в учетной политике требует отражения выбранный вами порядок уплаты авансовых платежей. В соответствии с 25 главой Налогового кодекса, авансовые платежи по налогу на прибыль, которые мы обязаны уплачивать по итогам первого квартала, полугодия, 9 месяцев и года, могут быть следующими. Первый вариант – это ежеквартальная уплата авансовых платежей, второй – ежемесячная уплата авансовых платежей, и третий вариант – это ежемесячная авансовые платежи, но рассчитанные по фактическим данным за отчетный период. Все эти методы и варианты расчета налоговой базы по налогу на прибыль мы должны отразить в учетной политике. Все предприятия имеют такие предметы первой необходимости, как имущество в виде зданий, сооружений, ну, как минимум, это мебель и вычислительная техника. Поэтому менеджерам компании, не говоря уже о учетных работниках, конечно, нужно знать варианты формирования стоимости имущества. Налоговый кодекс предусматривает, что в первоначальную стоимость закупаемого имущества относятся все фактические затраты, которые связаны с приобретением этого имущества. Существует определенный лимит отнесения приобретаемого имущества в стоимость основных средств, которые будут списываться в расходную часть налоговой базы по налогу на прибыль в течение срока эксплуатации этого имущества. И этот лимит составляет 20 тысяч рублей, то есть начиная с 2001 рубля имущество будет признано в налоговом учете как амортизируемое. Если же имущество стоит менее этого лимита, то мы имеем право стоимость закупаемых объектов списать сразу, то есть в момент приобретения. Например, мы решили приобрести ксерокс, стоимость его в магазине составляет 19 700 рублей. Чтобы привезти этот ксерокс к себе в офис, мы можем выбрать один из вариантов или воспользоваться услугами собственного автотранспорта, и тогда по расчетам экономистов и бухгалтеров эти расходы составят 500 рублей, или воспользоваться услугами магазина. Здесь разница связана с формированием первоначальной стоимости в том, что в первом варианте, когда мы привезем ксерокс с силами собственными, то стоимость расходов в размере 500 рублей должна быть учтена в стоимости ксерокса. И наш ксерокс будет стоить 19 700 плюс 500 рублей, то есть 20 200 рублей. А если мы привезем этот ксерокс силами магазина, стоимость транспортных услуг будет включена в стоимость ксерокса по условиям договора, то наш ксерокс, как был 19 700, так и останется учитываться по этой стоимости. В первом случае ксерокс будет списываться в составе основных средств в течение 2 лет со дня покупки и ввода в эксплуатацию. Во втором случае 19 700 уменьшит нашу налоговую базу. Тем самым мы можем регулировать, в определенных случаях, конечно, первоначальную стоимость имущества и регулировать тем самым налоговую базу по налогу на прибыль. В формировании стоимости имущества в целях налогового учета могут использоваться и другие способы и методы, варианты формирования стоимости, которые предусмотрены налоговым законодательством. Например, предприятия могут использовать так называемую амортизационную премию, которая сейчас составляет 10% от стоимости имущества. Суть ее в том, что при покупке основных средств мы имеем право сразу списать в пределах 10% стоимости имущества в расходную базу. Это добровольное право, не обязанность. Зафиксировав этот подход в учетной политике, предприятие имеет право уменьшать налоговую базу на сумму амортизационной премии. Пусконаладочные работы. Также мы имеем право как включать, так и не включать в состав первоначальной стоимости имущества. Кроме этого, проценты за кредит, которые часто используются в деятельности предприятия, организации, на основании законодательства в области налогов и сборов могут быть как включены в первоначальную стоимость имущества, так и могут быть учтены в составе расходов текущего периода. Расходы на ремонт имущества, будь то здание или транспортные средства, или вычислительная техника, всегда имеют место быть на практике. Здесь тоже надо иметь в виду, что расходы на ремонт могут быть включены в стоимость имущества, а могут быть списаны сразу. С чем это связано? Если расходы на ремонт были произведены до момента принятия объекта на учет данной организации, то они должны быть включены в первоначальную стоимость имущества. Если же ремонт производился уже при наличии этого объекта в эксплуатации, при использовании этого объекта в деятельности данной компании, то расходы на ремонт списываются сразу. Разберем небольшой пример формирования стоимости имущества по зданию, которое было приобретено организацией в летние месяцы, например, в июле. При этом здание имеет определенные недостатки, требующие ремонтных работ, проведения ремонтных работ. Стоимость здания при покупке составляла 15 миллионов рублей. Стоимость планируемых ремонтных работ по зданию составляла 2,5 миллиона рублей. Срок эксплуатации здания составляет 10 лет. Первый вариант. Предприятие принимает решение въехать в здание в летний период, поскольку основная часть сотрудников находится в отпусках. Отопление не требуется, и можно начать минимальную деятельность уже в летний период и по мере возможности осуществлять, проводить и запланированный ремонт. В этом случае стоимость здания составит первоначальную стоимость, то есть 15 миллионов рублей, а сумма расходов на ремонт в размере 2,5 миллиона рублей будет списана по мере их осуществления, то есть уже после постановки здания на баланс и в соответствии с бухгалтерским, и в соответствии с налоговым учетом сумма расходов на ремонт уменьшит доходную часть в отчетном периоде, то есть или во втором квартале, или в отчетности за 9 месяцев. Второй вариант предусматривает такой подход руководства организации, который заключается в том, что предприятие принимает решение о проведении ремонта до въезда туда сотрудников предприятия. И таким образом первоначальная стоимость здания будет увеличена на стоимость проведения ремонта. Таким образом, спланирована первоначальная стоимость имущества в зависимости от того, производит ли, имеет ли в данный момент выручку существенную для этого предприятия, стоит ли эту выручку уменьшать на сумму производимых ремонтных работ в данный момент или перенести ее на следующие налоговые периоды, решать руководству предприятия совместно с учетной бухгалтерско-финансовой службой предприятия. Давайте вместе рассмотрим преимущества и недостатки методов налоговой экономии или оптимизации налоговых платежей, которые мы рассматривали раньше при рассмотрении методов налогового планирования разных систем налогообложения и налогов и сборов. При налоговом планировании на упрощенной системе налогообложения мы уже говорили о том, что важен выбор объекта налогообложения, выбор договоров с поставщиками и подрядчиками, ну и некоторые другие моменты. Самым распространенным вариантом налоговой оптимизации на предприятиях, применяющих упрощенную систему налогообложения, является выбор договора или замена договора купли-продажи на посреднический, особенно в конце отчетного периода. Конечно, вы можете использовать этот способ, и он не будет иметь каких-либо претензий со стороны налоговых органов, единственное, при выполнении следующих условий. Если в посредническом договоре четко оговорена сумма или процент посреднического вознаграждения, сумма вознаграждения вовремя и четко в соответствии с условиями договора перечисляется клиенту, партнеру, и документальное оформление производится в соответствии с условиями договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации по правилам оформления первичных учетных документов. Кстати, договор и акт посредника не утвержден в унифицированных формах, применяемых у нас в стране для всех предприятий, поэтому при использовании посреднического договора вам следует большое внимание уделить оформлению акта посредника. Некоторые предприятия при планировании оптимизации платежей, повторюсь, опять же, в конце отчетного периода, зачастую производят подмену выручки договором займа. То есть договор купли-продажи может быть заменен на договор займа. Этот вариант оптимизации налоговых платежей не будет иметь никаких претензий со стороны налоговиков, пожалуй, только в том случае, если займ был получен не от поставщика, с которым вы работали в течение отчетного периода, а от совершенно другого юридического лица, другого поставщика, с которым, предположим, вы только начинаете работать. Ну и еще одним методом планирования оптимизации единого налога предприятия при применении упрощенной системы налогообложения являются неденежные способы оплаты. Дело в том, что при получении в оплату, например, векселей, доходы не подлежат включению в выручку, то есть в объект налогообложения. Но эта схема, конечно, известна налоговиками и тщательно проверяется на предмет приемлемости, адекватности условиям сделки для данного предприятия. Налоговое планирование системы единого налога на вмененный доход предусматривает два основных направления, которые связаны с желанием предприятия применять эту систему. И второй вариант, если предприятие, наоборот, не рассматривает эту систему как выгодную в данном случае. Первый вариант выгоден тогда, когда у вас выручка достаточно большая, например, центр города, и доходность у вас высокая, а единый налог на вмененный доход рассчитывается вне зависимости от доходов и выручки текущего отчетного периода. Если же ваше предприятие находится на окраине города, то, возможно, сумма единого налога вас не будет устраивать в связи с минимальными доходами. В первом случае производится регулирование физических показателей, связанных с расчетом единого налога на вмененный доход. Разберем несколько примеров. Например, предприятие розничной торговли, которое рассчитывает единый налог, исходя из размера площади не более 150 квадратных метров, не заинтересовано в уплате этого налога, оно может просто пересмотреть, например, арендовать или закупить большую площадь, она будет превышать лимит для применения единого налога на вмененный доход в размере 150 квадратных метров. И в результате это предприятие, этот вид деятельности, осуществляемый данным предприятием, не будет подпадать под эту систему. Если предприятие оказывает услуги транспортных перевозок, то для применения системы ЕНВД применяется физический показатель при грузовых перевозках количества автомобилей, находящихся в вашей собственности или арендуемых для осуществления этих перевозок. При пассажирских перевозках применяется показатель количества мест. Таким образом, логично сделать вывод об увеличении парка автомобилей, которые будут осуществлять эти перевозки, или об увеличении количества мест, например, в газелях по перевозке пассажиров. Если же вы, наоборот, не заинтересованы в применении системы ЕНВД, тогда можно поступить следующим образом. Например, предприятие, оказывающее услуги автосервиса в данном регионе, может воспользоваться системой единого налога на вмененный доход по услугам розничной торговли. Как известно, услуги автосервиса состоят в ремонте автомобиля с использованием запчастей. Таким образом, разделив договор на оказание услуг автосервиса на два договора, как услуги как таковые и реализацию запчастей, вы разделите вид деятельности, разделите ваши доходы на два вида. Один вид вы будете облагать налогом в режиме общей системы налогообложения или упрощенной системы налогообложения по вашему выбору, а другой вид деятельности будет подлежать обложению единым налогом на вмененный доход. Не последним фактором налогового планирования системы единого налога на вмененный доход является дата оплаты отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации. Напомню, что единый налог на вмененный доход может быть уменьшен на эти отчисления, но только после их фактической уплаты. Налоговое планирование общей системы налогообложения, как уже ранее говорилось, связывается с некоторыми вариантами и методами, которые предлагаются законодателем для выбора в 25 главе Налогового кодекса. Пожалуй, самым главным основным элементом налогового планирования налога на прибыль является состав прямых расходов, которые вы должны выбрать и утвердить в учетной политике предприятия. В соответствии с 318 статьей Налогового кодекса минимальный состав прямых расходов по налогу на прибыль предприятия состоит из трех основных элементов. Это расходы на оплату труда работников, занятых в производственной деятельности, с учетом выплат отчисления единого социального налога и пенсионных взносов, Это основные материалы, которые участвуют в процессе производства и амортизации основных средств, непосредственно задействованных в процессе производства. Ну, для примера мы можем рассмотреть кондитерскую фабрику. В качестве материалов, которые должны быть однозначно учтены в составе прямых расходов, это могут быть сахар, орехи, изюм, сухофрукты и, конечно, фантики, в которые эти конфеты заворачивают.